Глава 18. Разоблачение К.В. «Это ты?» — изумленно воскликнул рикошет. «Ты стоишь за всем этим?» «Гадкий комок перьев!» — разозлился Кефир. «И как мы сразу не догадались!» «А кто же еще?» — расхохотался император Сяо Вэнь, выпучив огромные глаза. «Навыки гипноза — очень полезная вещь. Представляете, совершенно ничего не нужно делать самому. Сначала я подчинил себе старикашку, который стал послушно исполнять все мои приказы, а затем местного бродячего кота. Оба работали на меня, хотя даже не догадывались об этом. А теперь и вы поработаете. А ну, смотрите мне в глаза, слушайте мой голос!» Он спикировал на пол и выпрямился перед потрясенными енотами. Ростом попугай оказался почти с Кефира. «Сейчас вы услышите то, что никогда не слышали. Мой голос успокаивает вас, проникает в ваш разум!» Вкратчиво начал говорить император Сяо Вэнь, вращая в разные стороны своими глазищами. «Ваши веки тяжелеют, ваш мозг хочет подчиняться, слушать мои приказы». «Ничего подобного! Он хочет совсем не этого!» — заявил Кефир и прицелился в попугая из бластера, замаскированного под красный зонтик. — «Если тут у кого мозги и набекрень, то уж точно не у меня!» — «Верно! Верно!» — согласно закивали рикошет и гаврош. — «Как же так?» — растерялся попугай Сяо Вэнь. — «Это невозможно! Никто не может противиться моей воле!» «Нас готовили в лучшей академии разведчиков планеты Цистерния», — с гордостью заявил рикошет. «А туда, кого попало, не берут, к твоему сведению. Конечно, во время учебы нелегко приходилось, но зато нас научили не поддаваться гипнозу всяких облезлых попугаев». «Ах так!» — разозлился император Сяо Вэнь, грозно распушив перья. «Скажите-ка лучше, кто скрывается под инициалами КВ?» — спросил у него гаврош. Попугай помрачнел. «Так вам и про КВ известно», — процедил он. «Это уже просто беспредел какой-то. Не стоило вам совать свой нос во все это, еноты. Теперь пеняйте на себя». Он расправил широкие крылья. Раздался громкий металлический щелчок, и из-под перьев императора Сяо Вэня вдруг выдвинулись острые стальные лезвия. Еноты открыли рты и вытаращили глаза. К такому повороту событий они готовы не были. «Запас моей храбрости стремительно иссякает», — признался приятелем Кефир. «Еще немного, и я начну визжать, как девчонка». «Только не это!» — испугался рикошет. «Побереги наши барабанные перепонки!» Попугай Сяо Вэнь злобно усмехнулся, а затем завертелся волчком и, взмахнув крыльями, ринулся на енотов. Кефир, гаврош и рикошет, не сговариваясь, бросились в рассыпную. «Зачем тебе формула топлива и схемы, сумасшедшая птичка?» — выкрикнул Кефир и поспешно растянулся на полу. Острые лезвия императора Сяо Вэня просвистели у него над головой и с размаху ударили по одной из китайских коробок. «Такие изобретения всегда можно выгодно продать на галактическом черном рынке», — ответил попугай. «Подобные технологии никогда не падают в цене». «Но зачем попугаю деньги?» — удивился гаврош и тут же откатился в сторону, снова ускользнув от лезвий. «Вы так ничего и не поняли?» Из клюва Сяо Вэня раздалось хриплое хихиканье. «Ха-ха-ха! Я необычный попугай!» «Это мы уже поняли!» — кивнул рикошет. Первые впечатления бывают обманчивы. — Ну, нам твоя физиономия с первого взгляда не понравилась, — заверил попугай Гаврош. — Так и просится в каталог, кто есть кто в криминальном мире галактики. Император Сяо Вэнь, разозлившись не на шутку, взвился в воздух и спикировал на голову Кефира. Толстенький енот с криком отпрянул и налетел спиной на штабеля коробок. Те посыпались вниз, завалив и Кефира, и обмотанного липучкой старика Вупиня. Одна упала на злобного попугая и слегка придавила его. Хорошо, что грузы внутри оказались не очень тяжелыми. Только Гаврош выкарабкался из-под придавившей его коробки, как рядом взвился в воздух разъяренный попугай Сяо Вэнь, потряхивая лезвиями на крыльях. «Мамочки!» — закрыл лапками глаза Гаврош. Рикошет прицелился и выстрелил из своего красного зонтика. Он хотел попасть в стальные крылья, но неожиданно попугай с шипением завертелся вокруг своей оси. Раздался громкий хлопок, и император Сяо Вэнь разлетелся на отдельные куски. В разные стороны полетели пружины, шестеренки, стеклянные глазищи и стальные лезвия. Некоторые из клинков повтыкались в стены. Мгновение, и на каменном полу валялась дымящаяся груда обломков, только что бывшая белым попугаем. Кефир, Гаврош и Рикошет изумленно ахнули и застыли от ужаса. — Это... вы это тоже видите? — воскликнул Кефир. — Видим, — кивнул Гаврош. — Как хорошо! — с облегчением вздохнул толстенький енот. — А я уж было подумал, что окончательно рехнулся, и у меня начались галлюцинации. — Это же робот! — потрясенно сказал Рикошет. — Попугай император Сяо Вэнь оказался обыкновенным роботом! Как такое возможно? — Ну, далеко не обыкновенным, — возразил Гаврош. Он умел гипнотизировать людей и заставлял старого китайца рыбьего глаза служить себе. Хорошо, что теперь они не в его власти. Рикошет и Кефир на всякий случай отодвинулись от обломков попугая подальше. Старик Вупинь громко похрапывал на полу. Теперь, когда действие гипноза закончилось, он просто спал. Рикошет осторожно потыкал зонтиком обломки императора Сяо Вэня. В этот момент большой видеоэкран на стене ярко засветился. Фрагменты недосканированного чертежа с него исчезли, показалось какое-то другое изображение. Еноты подняли головы и оторопели. На экране они увидели странного толстого типа в серебристом скафандре. Он выглядел совсем как человек, только глаза у него светились голубым светом, а кожа была полупрозрачной, словно студень. Рука в перчатке из нержавеющей стали мерно постукивала когтистыми пальцами по столу. «Так, — Так-так-так, — хмуро произнес полупрозрачный тип. Его одутловатые щеки тряслись от гнева. — Сегодня вы лишили меня не только огромной прибыли, но и моего верного попугая-гипнотизера. Думаете, это сойдет вам с лап, проклятые еноты? — Ты еще кто такой? — шагнул вперед Рикошет. — Я знаю его, — тихонько пискнул Гаврош. — Это же куль водянистый, космический пират Свигалоида, известный галактический бандит. «Куль водянистый?» — удивленно переспросил Рикошет. «Вот вам и КВ! Это же его инициалы!» «Так вот кто стоит за всеми этими преступлениями!» — возмутился Кефир. «Ограбление ученых, чокнутый попугай с замашками императора! Только пирату мог прийти в голову такой невменяемый план!» «И вы перешли мне дорогу», — угрожающе проговорил Кульводянистый, от злости царапая стол когтями. «А какой был план? Я разрабатывал его несколько недель, чтобы не привлекать внимание землян и галактической полиции. Уже нашел покупателей и на формулу топлива из воды, и на чертеж двигателя, и даже на схему космического корабля. А вы все испортили. Но ничего, когда-нибудь мы обязательно встретимся, и вы сильно пожалеете об этом». «Испугал!» — фыркнул Рикошет. «Я знаю много космических пиратов, и некоторым мы уже переходили дорогу. Одним больше, одним меньше. Разницы уже никакой». Кефир и Гаврош испуганно и озадаченно переглянулись, но возражать не стали. «Верно!» — расправил плечи Кефир. «Так что сам больше не переходи нам дорогу, а то не поздоровится». «Да!» — кивнул Гаврош и на всякий случай спрятался за спину Рикошета. «Отлично!» — оскалил полупрозрачные зубы Кульводянистый. «Значит, это не последняя наша стычка. Буду с нетерпением ждать продолжения». Экран мигнул и погас. Еноты снова переглянулись. «Вам совсем не страшно?» — слегка заикаясь, спросил Гаврош. «Ничуть», — заявил Рикошет. «Главное, что мы разобрались с этими странными кражами. А закипнотизированный старик не успел отправить пиратам украденные чертежи, так что Кульводянистый потерпел поражение». «Верно», — согласился Кефир. «Кстати, похоже, что с китайским дедулькой все в порядке. Храпит себе и даже не подозревает, что стал пешкой в руках пирата». «Я уверен, что утром он ничего не вспомнит». Гаврош взглянул на храпящего Вупиня. «Давайте-ка соберем обломки попугая и выкинем их на помойку, чтобы этот старичок ни о чем не беспокоился». «На помойку?» — вскинул мохнатые брови Кефир. «Вот уж нет! Где еще ты найдешь такие запчасти? Лучше возьмем их с собой и используем для каких-нибудь твоих изобретений, более полезных, чем этот жуткий пернатый робот-гипнотизер». На том и порешили. Сложив в рюкзаки запчасти императора Сяо Вэня и украденные чертежи, Кефир, Гаврош и Рикошет покинули магазин китайских подарков «Шанхайский сувенир» и с чувством выполненного долга отправились домой. Досье номер 013. Имя — император Сяо Вэнь. Особые приметы — большой белый попугай с огромными глазищами. Способности — механический киборг, оснащенный целым арсеналом стальных ножей, спрятанных под перьями. Владеет навыками гипноза, отлично сражается. Вводит в транс людей и других существ, заставляя их исполнять свои команды. Подопытные позже не могут ничего вспомнить. Основные факты. О прошлом императора Сяо Вэня практически ничего не известно. Работает под прикрытием в лавке китайских сувенирных товаров, изображая питомца старика Сяо Вэня. На самом деле служит известному космическому пирату Кульводянистому с планеты Вегалоид, который иногда присылает ему записки с подписью К.В. Досье номер 014. Имя Кульводянистый. Особые приметы. Говорящий ком полупрозрачной слизи. Способности. Злобный космический пират, способный менять свою форму и принимать любой облик. Может копировать внешность любого существа. Обладает мощным интеллектом, злодей и пакостник. Не щадит врагов, умело обращается с бластерами и другими видами оружия, а также с разнообразными космическими кораблями. Основные факты. Злодей, преступник, глава крупной банды космических пиратов с планеты Вегалоид. Предпочитает, чтобы за него работали другие, а потому сам очень редко принимает участие в разных вылазках и боевых операциях. Обычно раздает команды издалека, сидя в своем корабле, который бороздит просторы Вселенной.